Глава 43. «Сото!» — позвал Семенов, как только подполковник Имати попрощался с ним. Японка, находящаяся в прихожей, неслышно приблизилась к дверной портьере и, отвернув край, виновато заглянула в комнату. Было в ее выходке что-то ребячье, и генерал поневоле усмехнулся. «Тебе никогда не хотелось уехать со мной в Дайрин? Ты ведь знаешь, что у меня там свое небольшое поместье?» «И никогда». «И это же и почему же?» — явно передразнил ее атаман. «Не знаю, не думала, не хотелось». «Ясно, что не хотелось, но хоть бы соврала для приличия». Сото все еще стояла, опершись плечом о дверной косяк и придерживая занавеску подбородком. Рожица ее при этом была подчеркнута серьезной, а потому откровенно шкодливой. «И мне и здесь хорошо, господина генерала. Тебе плехо?» «Зайди сюда, сядь рядом и прекрати эти подворотные бирюльки». Сото покорно оставила свое убежище, приблизилась к столику и по-восточному, скрестив ноги, опустилась на циновку. В ее глазах светилась истинно животная преданность. «А ведь залетно играет паршивка узкоглазая», — вынужден был признать Семенов. «Заметно, вышкалили. А ты чего хотел, чтобы к тебе уличную девку подослали? Прими и смирись. Тем более, что с таким привеском», — мельком прошелся он по ее талии, — «и смириться нетрудно». «Значит так. Ты поедешь со мной в Харбин, будешь числиться секретаршей и переводчицей». «У вас уже и есть переводчик, господина генерала». «Отныне переводчицей будешь ты, заодно попытаешься охранять меня». Семенов хотел свести это предложение к шутке, однако Сото восприняла его всерьез. «Охранять, да, и осень-то хорошо. А Фротов?» «У тебя это будет получаться лучше, чем у Фротова». «И лучше, да, господина генерала». «Откуда мне знать? Надеюсь, увидим». «Лучше, чем у Фротова, да». Теперь уже твердо заверила его девушка. И тут же, без какой-либо паузы, спросила. «Вы будете собирать деньги, да, господина генерала?» Поскольку атаман непонимающе уставился на нее, Сото вынуждена была повторить свой вопрос. Однако сути его так и не прояснила. «Это же какие такие деньги я должен буду собирать?» – удивленно нахмурился атаман. «Когда вашу армию разобьют, вы сможете уехать вместе со мной в Японию. Вам нужно будет и осень-то много денег». Потому сколь старательно, почти без акцента и сюсюканья произнесла все это Сото, атаман определил, что фразу японка заучила, буквально вызубрила. Но сочинила ее не она, авторы остались в штабе Квантунской армии. «По крайней мере, не забывают о твоем существовании», — успокоил себя командующий. «Это все, чем можно утешиться. Было бы куда хуже, если тот же подполковник Имати, услышав твое имя, долго потирал лоб, пытаясь вспомнить, о ком речь. Так что не на кого пенять. У тебя нет права жаловаться на судьбу. У слуги существует только одно, Богом неспосланное право — вечно благодарить своего хозяина. В принципе, оно так. Но ведь ты-то пока что не в слугах-приказчиках числишься здесь, в соболях-алмазах», — распалял себя генерал. Но тут же вспомнил о странном объяснении Сото, к которому стоило бы прислушаться повнимательней. «Думаешь, разобьют?» — попытался он начать издалека. Сото, радостно улыбаясь, кивнула. «И разобьют, господина генерала, и вы поедете со мной в Японию. Там нужно будет и осень-то много денег. Дом купить, да, рисовое поле купить, да». «Так что, тебя уже сейчас готовят к тому, что придется увозить генерала Семенова в Японию?» «И готовят», — шаловливо улыбнулась японка. «Но еще недавно, помнится, тебя готовили к поездке в Европу». «И осень-то правильно готовили, и сейчас готовят. Но после Европы нужно будет и возвращаться в Японию. Возвращаться уже после того, как армию твою, господина генерала, разобьют». Семенов в эти минуты не узнавал Сото. Девушку словно бы подменили. Все ее поведение в данной ситуации можно было воспринимать лишь как грубое, совершенно не азиатское издевательство. «Иных предположений у тебя, значит, не существует?» А может, и не разобьют. Но когда война кончится, и зачем всю жизнь жить на маньчжурской границе, да? Генерал, который храбро служил императору Японии, имеет право жить в Японии». «А ведь, если разобраться, это просто-напросто намек, что меня могут убрать отсюда, дабы не мешал улаживать сепаратный мир с Россией». С грустью расшифровал он для себя сюсюкающее щебетание. «Они уже задумываются и над таким концом атамана, и с помощью Сото даже подготавливают тебя к подобному исходу. Что же, вполне в японском духе в соболях-алмазах». Атаман вдруг остро ощутил неотвратимую потребность напиться. В хлам, вдрызг, в стельку. Сейчас же, до полусмерти. Мог ли он, создавая здесь, в Маньчжурии, свою армию, предполагать, что все его наполеоновские планы и приготовления завершатся таким вот диким осознанием собственной ненужности? «Ладно, принцесса узкоглазая», — задумчиво проворчал он, уставившись в окно, — «собирайся в дорогу. Завтра на рассвете отбываем в Харбин». «И я уже собираюсь». «Уже? Ночью не сбежишь?» «И ночью японка должна вести себя так, чтобы к утру Мустина не передумал сделать то, что пообещал сделать вечером». Нежно склонила головку Сото, молитвенно сложив ладони у подбородка. «Во как сфилософничала паршивка!» — удивленно покачал головой атаман, любовно погладив девушку по щеке. «Знать бы еще, что там у тебя на уме!» — постучал он пальцем по ее виску. «Теперь вы уже знаете, и что у меня на уме!» — заверила его Сото. «Кстати, почему ты ни разу не проговорилась, что принадлежишь к императорскому роду?» Семенов предполагал, что Сото станет выяснять, от кого он получил эти сведения, но вместо этого девушка как можно четче и внушительнее объяснила ему. «И женщине не следует похваляться тем, что она принадлежит к императорскому роду. Ей следует вести себя так, чтобы все вокруг считали, что она принадлежит к роду императора, даже если она к нему никогда не принадлежала. Сото не сумела вести себя так, да?» – встревоженно спросила она. «Ну, я-то особо и не присматривался», — пожал плечами генерал-атаман. «И почему не присматривался? Возле тебя новая девушка появилась. Почему не присматривался?» — уже откровенно укоряла его Сото. «Может, заметил бы, что из императорского рода?» «На лбу у тебя, что ли, написано в соболях-алмазах?» «Нет, ты не виноват, это я виновата. Потому что невозможно вести себя, как подобает и женщине из императорского рода, когда работаешь в контрразведке»,